Какое оборудование потребуется для начала занятий в офисе и дома? Мне хочется писать еще и еще о твоем теле, с которым ты немного успела познакомиться на страницах моей книги. Но всему есть предел. Да и когда ты видела успешные сценарии, которые бы заканчивались без намека на продолжение? Ты хочешь сказать, что есть что-то, что ты не рассказала мне о моем теле? Мне и этой-то информации хватит на месяцы изучения, повторения и переваривания. Наш господин организм — это космос, который куда ближе, чем кажется. Изучать его можно бесконечно и бесконечно удивляться открытиям. Однако эту книгу я задумывала как брошюру с акцентом на упражнения. Поэтому начинай работать над собой, чтобы вскоре вновь встретиться со мной в поисках новых движений и достижений. Сейчас я хочу подвести для тебя итоги, расписать четкую программу тренировок на полгода минимум и дать список оборудования, которое тебе потребуется для построения осанки, улучшения фигуры, оздоровления и омоложения всего организма. Ты можешь не покупать все сразу. Я буду также описывать альтернативные предметы. Но сразу оговорюсь, куда лучше работать с готовым оборудованием. Поэтому постепенно все-таки докупай необходимые вещи. Массажный ролл для МФР. Это незаменимый предмет для прокатки крупных мышечных групп. Вспоминай теорию. Удлиняя мышцу, мы включаем ее проприорецепторы и рисуем карту тела. Оказывая давящее воздействие на фасциальные футляры мышц и на надкосницу, мы увлажняем соединительную ткань и становимся гибче и мягче. Наличие ролла позволит тебе не беспокоиться о курсовых массажах, а посещать массаж лишь с целью получения удовольствия, когда сама того хочешь. От себя могу добавить, что массаж роллом дарит потрясающие ощущения. Они могут начинаться с болевых, но оканчиваются обязательно растекающимся теплом и глубочайшим расслаблением. Наиболее подходящая длина ролла — от 45 до 60 сантиметров. А рельеф я не рекомендую совсем. Лучше бери гладкий и слегка мягкий, спиненный ролл. Имитация пальцевого массажа на роллах с рельефом, пропагандируемых спортсменами, чаще всего не нужна и мешает полноценному воздействию на мышцы. Диаметр ролла стандартно варьируется в пределах 15-17 сантиметров. Но бывают и мини-роллы, походные варианты. Я однажды купила такой, не обратив внимания на описание. Сейчас прокатываем стопы, чтобы не лежал без дела. Чем заменить? Можно, конечно, заменить ролл на плотно свернутое полотенце, стянутое плоскими резинками или поясом от халата. Но это замена на крайний случай, когда ролла нет совсем, а покатать, ну, очень хочется. Видеотренировка номер 20. МФР ног от отеков и усталости. Воспользуйтесь QR-кодом из PDF-приложения к данной аудиокниге. Массажный мяч для МФР. Это предмет для воздействия на более мелкие мышцы. Мячом удобно прокатывать стопы, заходить глубоко в голень и бедро, массировать ягодицы и область под лопатками, а также без опоры в пол массировать грудные мышцы, малую и большую. Вообще массажным мячом можно провести полноценную тренировку по миофасциальному релизу. Кстати, мне очень нравится вариант глубокотканного воздействия мячом на внутренние органы брюшной полости, которые я даю у себя в клубе. В общем, массажный мяч — очень важный элемент полноценного релиза. Чем заменить? Часто в качестве мяча для МФР рекомендуется теннисный мяч, но я бы избегала следования подобному совету. Да, на некоторое время этих мячей хватит, но даже при адекватном использовании они мнутся, рвутся и лопаются. Поэтому менять их приходится куда чаще, чем специализированные мячики для МФР. Иногда также можно использовать носок, наполненный крупой, завязанный и обернутый пару раз. Получится очень мягкое воздействие. Но на первых порах оно может быть даже более предпочтительным. Поэтому начни с носка, а потом покупай хороший мячик для МФР. Мне нравятся массажные мячи из пробки и из силикона. Первый потверже, второй помягче и с меньшим уровнем скольжения. Можно иметь в арсенале и тот, и другой, используя по настроению. Иногда, чтобы смягчить давление мяча в тело, я рекомендую класть на него полотенце. Тоже можно проделывать с роллом, особенно на первых порах. Диаметр мяча должен быть в пределах 6-8 сантиметров. Ортопедические разделители пальцев. Здесь важно. Именно ортопедические. По-другому иногда пишут анатомические. На маркетплейсах также встречаются разделители пальцев для педикюра. Вот их не бери. Они обычно жесткие и совсем не функциональные. Кроме того, межпальцевый разделитель должен отделять друг от друга все 5 пальцев, а не только первый от второго, Мягче и приятнее всего силиконовые. В межпальцевых разделителях я рекомендую делать гимнастику для стоп, все тренировки для ягодиц, а также просто носить это приспособление по часу в день. Например, когда ты ходишь в носочках в офисе или приходишь домой после дня в узкой обуви. Идеально при этом также закинуть ноги на стены и хотя бы 5 минут провести в таком положении. Эластичная пилатес-лента, эспандер или фитнес-резинка. Это два разных предмета, но они могут использоваться в одних и тех же упражнениях как альтернативные. Хотя все-таки спектр применения пилатес-ленты больше. Поэтому я пользуюсь ей, но в некоторых силовых вариантах тренировок фитнес-резинка выглядит более удобной. Обе дают дополнительную нагрузку на мышцы, заменяя собой другие утяжелители. А в тренировках стоп и подвижности плечевых суставов именно эластичная лента просто не имеет аналогов. Итак, эластичная лента или эспандер — это полоса из тянущегося материала, как правило, латекса. Но для аллергиков предлагаются варианты из пластичных эластомеров, длиной около 2 метров. Фитнес-резинка или эластичная петля часто выполнена из текстиля. Это закольцованная лента, которая может быть длинной и короткой, от 190 до 25 сантиметров. Но чаще всего используется средняя длина, около 60 сантиметров. Также в фитнес-резинках много заморочек со степенью сопротивления. Цифры обычно показывают, на сколько килограммов лента утяжеляет нагрузку на выбранную мышцу или группу мышц. Для начала точно не стоит брать резинки с сильным сопротивлением. Если все-таки остановишься на закольцованной ленте, то возьми сразу две — легкую и средней степени сопротивления. Легкую используй на руки и спину, а среднюю — в утяжелениях на ноги. Но еще раз подчеркну, я пользуюсь пилатес-лентой и довольна. Там, где она скатывается, меняю на использование веса, гантели или собственного тела. Видеотренировка номер 21. Пример использования эластичной ленты в ежедневной тренировке от синдрома текстовой шеи. Воспользуйтесь QR-кодом из PDF-приложения к данной аудиокниге. Чем заменить? В некоторых упражнениях можно заменить поясом от халата, капроновыми колготками, а в упражнениях на стопы — широкой и длинной резиночкой для волос. Гантели. Я не сторонник накачивания рук с утяжелителями. Руки корректируются в процессе 3D-зарядки без локального внимания к ним. Поэтому использование гантелей мне кажется оправданным только для комплексов на ягодице и изредка спину. Поэтому даже для новичков, которые уже подкорректировали осанку и готовы двигаться в рельеф, 1-2 килограмма маловато. Бери пару гантелей по 3 килограмма каждая. Это будет развивать твой мышечный каркас, но при этом не перегрузит шею при правильной технике выполнения упражнений. Когда захочется большего утяжеления, ты можешь купить 2-3 гири с разным весом, скажем, 4, 6 и 8 килограмм. Запомни, вес редко бывает решающим фактором развития мышечной силы. Для женщины куда важнее техника выполнения упражнений. Можно сделать сотню приседаний с весом в 20 килограмм и не почувствовать ничего, кроме жжения в бедрах. А можно присесть с весом в 6 кг около 15 раз и прогрессировать в росте ягодиц тренировка за тренировкой. Помнишь про тренировку ягодиц у стены? Вот-вот, нарабатывай навык, и вскоре себя не узнаешь. Чем заменить? Я уже показывала тебе тренировку с бутылками, наполненными водой. Вот тебе и вариант на первое время. Стул, полотенце, карандаш. Да, ты удивишься. Но в своих домашних тренировках я часто использую предметы, которые, казалось бы, далеки от мира спорта, включая фантазию. Видишь тренировку с гимнастической палкой? Замени на палку от швабры. Хочешь организовать массаж внутренних органов? Используй для этой цели мягкий, чуть сдутый детский мяч небольшого диаметра. Если нет зала и нет оборудования, это еще не повод отказывать себе в удовольствии быть здоровой. Вот пример моей тренировки из открытого доступа для всего тела с полиэтиленовыми пакетами. Попробуй повторить. Видеотренировка номер 22. С моего канала на YouTube. Воспользуйтесь QR-кодом из PDF-приложения к данной аудиокниге. А нужен ли коврик? Знаешь, у меня, конечно, есть коврик для йоги, но он выездной. В хорошую погоду или в отпуске я занимаюсь сугубо на свежем воздухе, поэтому он пригождается. На домашние тренировки я записываю для своего онлайн-клуба на обычном мягком коврике в скандинавском стиле. Когда нужна опора в колено, я все равно подкладываю под него подушку, Это техника безопасности, которую невозможно соблюсти даже на самом дорогом, самом качественном и суперпрорезиненном коврике. И вот еще. Будучи около моря или океана, я вообще валяюсь в песке и наслаждаюсь ощущениями максимального контакта со стихией. Поэтому ответ на вопрос «А нужен ли коврик?» — искать тебе. Главное, не откладывай занятия из-за того, что тебе чего-то не хватает. Не хватать может только одного — мотивации. Об этом будет дополнительная заключительная глава. Другие атрибуты. Я воспринимаю процесс зарядки как время для себя, как подарок своему телу и своему духу. Готовить завтраки, обеды и ужины для семьи, отвечать на вопросы клиентов, заниматься воспитанием детей — все это кармическое социальное служение. А чувствование своего тела в процессе зарядки — это источник бесконечного ресурса, черпая энергию из которого я могу быть хорошей матерью, любящей женой, идейным вдохновителем своих проектов. Не имея этой энергии, я зла и обижена на весь мир. Мне нравится проживать процесс зарядки в красивой одежде, пить воду из красивой бутылки с кристаллом кварца, вдыхать аромат качественных эфирных масел, надевать браслеты из натуральных камней, составленных самостоятельно и под запрос. Поэтому, если ты хочешь влюбиться в зарядку, преврати ее в ритуал. Что касается рекомендуемой мною схемы, то из данных в книге занятий она может выглядеть так. Первая неделя после прочтения книги и опробованных из нее упражнений — подготовительная. Понедельник. Начни утро с видеотренировки номер 6 для стоп. А днем выполни постизометрическую релаксацию для шеи. Тренировка номер 9. Вторник. Сделай утреннюю зарядку для позвоночника. Тренировка номер 5. А перед завтраком или другим приемом пищи сними спазм с диафрагмы. Тренировка номер 11. Среда. Выполни тренировку номер 12 от спаек в брюшной полости на голодный желудок. А после обучи язык держаться верхнего неба. Тренировка номер 17. Вечером займись стопами. Тренировка номер 6. Четверг. Разучи идеальное приседание после тренировки для стоп. Номер 6 и номер 7. А на рабочем месте или вечером проделай тренировку от сутулиных плеч. Номер 10. Пятница. Утром поработай с диафрагмой. Номер 11. А вечером проведи расслабляющий массаж головы. Номер 15. В выходные отдыхай, а в любое свободное время прокатай тело роллом и мячиками. Устрой сеанс самомассажа. В моем клубе «Конструктор красоты» выходные посвящены массажу для лица и растяжке для тела, а также медитациям и дыхательным техникам. Поэтому никто не мешает тебе открыть мой YouTube-канал «Стань краше с Орловой Дашей» и найти себе что-то из этого по душе, что есть в бесплатном доступе, а есть там много. Вторая неделя после первой подготовительной. Понедельник. Начни со стоп, номер 6, и добавь тренировку для икроножной и камбаловидной мышц, номер 2. Вторник. Проведи приятные мгновения в контакте со своим телом через гимнастику для позвоночника, номер 5, и тренировку от сутулиных плеч, номер 10. Вечером проведи практику для лица, номер 14. Среда. Сними напряжение с грудобрюшной диафрагмы и проделай укрепляющую зарядку для верха спины и шеи, номер 13. Четверг. Зарядка для стоп, номер 6, или обучающее приседание, номер 7, и тренировка для ягодиц без веса, номер 8. Пятница. Проведи этот день зарядками номер 18, 17, 16. Именно в таком порядке. Выходные — на твое усмотрение, но попробуй найти время на МФР ног. Наконец, третья неделя, она более силовая и интенсивная. Понедельник. Тренировки номер 12, номер 2 и массаж головы номер 15. Вторник. Тренировки номер 8 и номер 10, а вечером — номер 14. Среда. С утра — номер 11 и номер 19. Четверг. Вечером — номер 15 и МФР ног. Пятница. С утра — номер 5, в течение дня или вечером — номер 9 и номер 15. Выходные посвяти МФР ног, отдыху и прогулкам на свежем воздухе. И не забудь похвалить себя. Далее можешь попробовать себя в роли личного тренера. Комбинируй тренировки на свое усмотрение или повторяй схему, пока не наскучит. Если наскучило, ты всегда можешь прийти ко мне в онлайн-клуб, ну или кому-то другому, если я тебя по каким-то причинам не устрою. Главное, я желаю тебе полюбить процесс зарядки, отказаться от необходимости ждать результат, а также научиться чувствовать свое тело от макушки до кончиков пальцев стоп.